Глава шестая. Он оставил младшего на койке и медленно поднялся по ступеням, держась за поручень. Картер ждал в дежурной части. Тела увезли, настеленные на пол газеты впитывали кровь Микки Ордлоу. «Пойдем в муниципалитет, пока сюда не набежали копы», — сказал он Картеру. «День встречи официально начинается», — Ренни посмотрел на часы, — «примерно через 12 часов». — До этого нам нужно много чего сделать. — Я знаю. — И не забудь моего сына. Я хочу, чтобы Боуи постарались. Качественная подготовка тела, красивый гроб. Скажи Стюарту, если увижу младшего в одном из дешевых гробов, который он держит в сарае, я его убью. Картер сделал запись в блокноте. Я об этом позабочусь. — И скажи Стюарту, что очень скоро я с ним поговорю. Несколько полицейских вошли в участок. Выглядели они подавленными, даже чуть испуганными, очень юные и совсем зеленые. Большой Джим поднялся со стула, на котором сидел, восстанавливая дыхание. — Пора идти. — Я готов, — ответил Картер, но не сдвинулся с места. Большой Джим огляделся. — Хочешь что-то сказать, сынок? — Сынок. Нравилось Картеру это слово. Его отец погиб 5 годами раньше, когда врезался на пикапе в один из мостов близнецов в Лидсе, о чем Картер совсем не сожалел. Отец поколачивал жену и обоих сыновей, брат Картера теперь служил во флоте, но это Картера особо не огорчало. Его мать пила кофейные бренди, чтобы притупить отрицательные эмоции, и Картер всегда мог сделать глоток другой. Нет, отца он ненавидел за вечное нытье и глупость. Люди полагали, что Картер тоже глуп. Черт, даже младший так думал, но они ошибались. Мистер Ренни это понял, и мистер Ренни никак не тянул на нытика. И Картеру вдруг стало ясно, что теперь он определился с планами на будущее. — У меня кое-что есть. Возможно, вам понадобится. — И что же? Большой Джим подождал, пока тот сходит в раздевалку. Картер открыл свой шкафчик, достал из него конверт с надписью «Вейдер», вернулся в дежурную часть и протянул конверт Большому Джиму. На бумаге пламенел кровяной оттиск чьей-то подошвы. Ренни откинул клапан. — Джим! — раздался голос Питера Рэндалфа. Он вошел незамеченным, и теперь уставший и потерянный стоял около перевернутого стола, за которым последней сидела Стейси Могин. — Думаю, мы более-менее успокоили город. Но я не могу найти нескольких новых полицейских. Наверное, они бросили службу. Этого следовало ожидать, но бросили временно. Они вернутся, как только порядок полностью восстановится, и они осознают, что Дейл Барбара в любой момент может привести в город банду жаждущих крови людоедов, чтобы сожрать их живьем. Но с этим чертовым днем встреч практически все в этом городе завтра будут вести себя как шелковые. И я уверен, что у нас хватит сил, чтобы разобраться с теми, кто не будет. А что нам делать с пресс... Ты видишь, что я немного занят? Ты это видишь, Пит? Господи, приходи через полчаса в зал заседаний муниципалитета, и мы обсудим все, что ты хочешь. Но сейчас будь так любезен, оставь меня в покое. Конечно, извини. Пит попятился в движениях и голосе, ощущалась обида. Стой! Вдруг задержал его Ренни. Рэндалф остановился. Ты не выразил мне соболезнований в связи с утратой сына. Я очень сожалею. Большой Джим смерил Рэндалфа взглядом. — Действительно сожалеешь? После ухода чифа Ренни вытащил бумаги из конверта, быстро проглядел их, засунул обратно. С искренним любопытством посмотрел на Картера. — Почему ты не отдал их мне сразу? — Собирался подержать у себя? Теперь, отдав конверт, Картер понимал, что говорить может только правду. — Да, какое-то время. На всякий случай. — Какой случай? Картер пожал плечами. — Большой Джим развивать тему не стал. Сам привык собирать компрометирующие материалы на тех, кто мог доставить ему неприятности, так что понимал логику действий Картера. Но куда больше интересовал его ответ на другой вопрос — почему ты передумал? И вновь Картер решил сказать правду. — Потому что я хочу быть вашим человеком, босс. Большой Джим приподнял кустистые брови. — Больше, чем он? Ренни мотнул головой в сторону двери, через которую только что вышел Рэндалф. — Он пустое место. — Да, Большой Джим положил руку на плечо Картера, это точно. — Пошли. Как только доберемся до муниципалитета, сожжем бумаги в дровяной печи, займемся этим первым делом.